у нее были острые уши. Глава 10. Ольга Долгорукая. После того, как Влад уехал, в комнате повисло какое-то напряженное молчание. Старший Громов с хитринкой поглядывал на нас, а отец периодически сверлил меня взглядом. Хотя я, изучившая досконально его повадки, с уверенностью могла сказать, что он очень доволен тем, как все складывается. «Ну что, девоньки», — нарушил тишину дед Владислава, — «расскажите хоть о себе. Внучек-то мой, как вижу, имеет отменный вкус. Таких красавиц знакомиться привез. Эх, где мои 16 лет?» — с хитрой улыбкой произнес он. «Отбил бы вас у него, ей-богу, отбил бы». После этих слов напряжение, царившее в комнате, немного ослабло. Все разом заговорили, стремясь поделиться новостями. Ника и Вика, с опаской посматривая на Николая Владимировича, чинно стали ему что-то объяснять, а меня вдруг накрыло какое-то тревожное чувство. В комнату влетела Ириска, сжимая в руках недовольно мяукающего кота, и потащила его в свою комнату. «Держись, Васька!» Мысленно пожелала я ему удачи. В том, что им там будет весело, я и не сомневалась. Ну, по крайней мере, сестре Влада точно. То, что у него обнаружилась сестра, ввергло меня в шок и окончательно выбило из колеи открытие, что она в столь юном возрасте обладала силой архимага. Все-таки не зря Громовых считали одним из сильнейших родов в мире. И это лишний раз доказывало, что войти в него будет большой честью. Правда, не совсем понятна была реакция императрицы на Владислава. Что это за нежности? Что значит вот это «прости», сопровождаемое щенячьим взглядом? Да и после разговора с дедом Влад вернулся какой-то пришибленный. Что тот ему мог такого сказать? И ведь не спросишь. Отмахнутся и скажут: «Не лезь не в свое дело», а это неправильно. Все дела Влада теперь и мои тоже. И я хочу знать обо всем, что происходит в его жизни. Как же все-таки мне не хватает мамы. Скорее бы она возвратилась, вот бы с кем посоветоваться. Точно, сегодня же наберу ей и поболтаем. От отца толку все равно нет, он считает, что добился того, чего хотел. Но это мы еще посмотрим. Ни я, ни Влад не собираемся позволять ему манипулировать нами. И правильно он сказал: начнут давить, запремся в академии, носа не высунем. Нам и там будет хорошо. С девчонками мы уже нашли общий язык, а как будем делить Влада в постели, еще успеем договориться. От этих мыслей и воспоминаний о сегодняшнем утре жар прилил к щекам, и я залилась ярким румянцем. Хорошо, что в этот момент на меня никто не обращал внимания, а то от стыда бы умерла. Вообще, последние дни получились какими-то суматошными. Резкие скачки в отношениях, ссора, потом примирение, потом Влад стал такое выдавать, что, если бы не видела своими глазами, ни за что бы не поверила. А еще то, что мы вдруг стали берегинями. Я еще не осознала этого в полную силу, но чувствовала, как во мне что-то изменилось. Мир будто заиграл другими красками. Да и магия претерпела изменения. Стало легче ей пользоваться, что ли. А защитные плетения так вообще усилились в несколько раз. Это было здорово, но и немного пугало. «А теперь давайте поговорим серьезно», — услышала я голос главы рода Громовых. Устыдившись, что я, вместо того, чтобы внимательно слушать, с головой погрузилась в свои мысли, я вся превратилась в слух, предчувствуя, что сейчас пойдет речь о чем-то важном. «В первую очередь, я бы хотел, чтобы вы выслушали и, самое главное, услышали меня, отбросив все эмоции. Да, кстати, об этом разговоре внуку знать не обязательно. Понимаю, что вам будет трудно сдержаться от того, чтобы поделиться этим с ним, но вы уж постарайтесь». Николай Владимирович пристальным взглядом окинул нас, убедившись, что мы предельно внимательно слушаем, слегка кивнул словно в унисон своим мыслям. Выдержав небольшую паузу, продолжил: «Как я понимаю, он сделал вам троим предложение выйти за него замуж, и скажу сразу, я был категорически против его поспешных действий, но, что сделано, то сделано. Издревле наш род славился могучими воинами и тонкими политиками, и все, входящие в него, отдавали себя полностью служению роду. Наши мужчины всегда брали в жены исключительно сильнейших и красивейших женщин, а наши девушки не уходили в чужой род, приводя своих женихов в наш. Это право было закреплено за нами еще много веков назад, и с тех пор ничего не изменилось. Глядя на вас, я отчасти понимаю выбор своего внука», и он поощрительно улыбнулся. «Я так понимаю, что Влад рассказал вам о природе своей силы, и о том, что он не совсем обычный человек. Мне очень сложно представить себе, как будут развиваться ваши отношения, с учетом того, что я знаю о внуке. но во многом именно от вас они и будут зависеть. Вы также должны осознать и принять тот факт, что, хотя вы и первые, но далеко не последние девушки в жизни внука. И я прекрасно понимаю, как тяжело будет вам ужиться вместе. Не обижайтесь, девушки, но социальное неравенство никто не отменял. С Ольгой все понятно, она княжна, и на нее даже косо смотреть никто не осмелится. Но вот вам, Вика и Ника, придется туго. Тут он посмотрел на девушек, внимающих его словам с блестящими от набежавших слез глазами и дрожащими от обиды губами, и усмехнулся. «Ну-ну, ничего, Громовы своих не бросают, да и я уверен, внук, для которого не существует авторитетов, быстро заткнет глотку всем горлопанам. Ну и я подсоблю, если что, по мере сил. Я ж это говорю не за тем, чтобы вас расстроить, а для того, чтобы подготовить к тому, что будет дальше. Николай Владимирович, а что это было с императрицей? Я не совсем поняла», набравшись смелости, задала я тревожащий меня, да и не только меня, судя по благодарным взглядам близняшек, вопрос. «А вот тут все сложно, как любит говорить молодежь», — ответил он. «Если не вдаваться в подробности, императорская семья сильно задолжала нашему роду за годы преследования. Именно благодаря им от нас осталось всего 3 человека. Я, да Влад с Иришкой. А что изменилось теперь?» Опять же спросила я, игнорируя злой взгляд отца. Она сказала: «Прости, и вы все забудете, Ольга». Не выдержав, попытался осадить меня отец. «Это хороший вопрос», — усмехнулся Громов, предупредительно глянув на отца. Потом посмотрел на меня. «И тебе, как имеющий намерение войти в наш род, конечно, необходимо знать ответ. Наш девиз – небо помнит все. Мы – это небо, а небо – это мы. Мы никогда ничего не забываем и не прощаем. И хотя месть уже частично свершилась, в нашей памяти свежее убийство моего сына, и моих жен, и многих наших родичей, да всех, кто расстался с жизнью из-за попустительства власть придержащих. Их души приходят ко мне по ночам, требуя мести. Но время для этого еще не пришло. Мы все помним и ничего не забываем. Но сейчас обстоятельства сложились так, что, посеяв злобу, мы пожнем ненависть. А я хочу уже, наконец, пожить спокойно и умереть, зная, что оставляю род в надежных руках, в состоянии мира, но не войны. Но Влад же говорил про какую-то войну. Ох, девочка, сокрушенно покачал головой Громов-старший, про эту войну никто толком ничего и не знает, кроме самого Влада. Он вроде про нее всем говорит, а толком объяснить, чего ждать и к чему готовиться, не может. То ли сам не знает, то ли пока не хочет раскрывать все карты. Да и произойдет она, как я понял из его же слов, не завтра. И это, кстати, подводит нас к еще одной важной теме разговора. Влад говорил вам о том, что роду позарез нужны сильные союзники. Вижу, что говорил. А как проще всего создать постоянный и крепкий союз? Естественно, посредством брака. Но больше 3 жен нельзя же, тихо сказала Ника, опустив глаза. Нельзя, согласился дед. Но ему, по-видимому, будет можно. Сами понимаете, не согласится какая-нибудь принцесса ходить в наложницах. И другим странам не понравится слишком значительное, по их мнению, усиление Российской империи. Поэтому брак с представительницами правящих семей или родов, обладающих силой и властью, это самый оптимальный вариант, чтобы закрыть рты всем недовольным. Мы, если так будет нужно, можем стать простыми наложницами, твердо глядя в глаза старшему Громову, сказала Вика. Нам все равно, кем, лишь бы быть с Владом, умничка. Одобрительно покосился Николай Владимирович на нее. Я лишний раз убедился в правильности выбора внука, но не стоит заранее сдавать свои позиции. Слово князя было дано, и обратной силы оно не имеет. Раз уж он сказал, что вы поженитесь, быть посему, но и вы обязаны будете принять его выборы рода, когда придет время. И боюсь, это произойдет уже очень скоро. Я не хочу, чтобы из-за каких-то мнимых обид между вами были ссоры. Вам придется смириться, что рядом с ним всегда будут женщины, и зачастую это будете не вы. Ну да ладно, все на самом деле не так плохо. Просто я расписываю самый крайний вариант развития событий. Все может быть несколько иначе, чем видится мне, но вы должны быть готовы ко всякому. В этот момент на улице послышался шум, и вскоре в дом ввалились, а иначе и не скажешь, чем-то весьма довольные Давыдов и Влад. Причем, оба были явно навеселе, и что-то эмоционально обсуждая, громко смеялись. При этом Влад был одет в какую-то странную кожаную одежду, напоминающую кольчугу, всю изрисованную незнакомыми рунами. а на поясе у него висел меч, который тот придерживал рукой. «Как же я по вам соскучился!» — громко закричал он и полез обниматься с нами. Причем, делал он это так активно, что мне стало попросту неудобно. «Целую вечность вас не видел, а вы все такие же. Владислав, ты что, пьян?» — строго спросил его старший Громов, отчего-то недоуменно хмуря брови. «Что за неподобающее поведение? И что на тебе за наряд? Вас не было всего пару часов, и вроде вы уезжали по делу. К чему этот маскарад? Ой, дед, не зуди!» — пренебрежительно отмахнулся Влад, вызвав еще больше недоумения у присутствующих. «Я в другом мире был. Целый год там прошел, пока у вас тут едва 15 минут миновало. Вы тут чай распиваете, а я там бился, между прочим, с полчищами демонов, и победил». Обойдя стол, он плюхнулся на свободное кресло и откинулся на нем, прикрыв глаза. Давыдов, помявшись у дверей, тоже как-то робко прошел в зал и устроился в углу, стараясь не привлекать к себе внимания. А поподробней, напрягшись, потребовал Владимир Николаевич. «Вы же просто уехали разобраться с тем, куда пропал Салтыков». «Разобрались?» «Ага», — слегка кивнул Влад. «Вон, у Давыдова спроси, он лучше расскажет, мне лень». «Влад», — повысил голос Громов-старший. «Да что, Влад», — взорвался тот. «Помер Салтыков, отчего, не знаю, да и не интересно мне. Устал я, а ты меня пытаешь». Обвиняющий глянул он на деда. «Какая теперь разница, был и нет его, а нам надо во дворец ехать, да с императрицей пообщаться. Есть у меня для нее важная информация по тому миру, и маги там с интересной силой. Ну, в общем, долго об этом говорить смысла нет, да и повторяться я не хочу. Давайте, собирайтесь, и во дворец. Это знание нужно донести до всех. Возможно, мы сможем открыть туда портал на постоянной основе. Думаю, это ее заинтересует. Тем более, что там тоже есть Российская империя, да правит ей какой-то пацан. Так что с его стороны вопросов не будет».